всегда говорящий про хрен. То хрен все и хрен это. Этнические анекдоты на каждый случай. И футлярчик. Помнишь футлярчик? А как же? Кожаный футлярчик, который он носил на поясе. В нем он держал свои карты и две колоды. Ты помнишь, просто помнишь. Но я его вижу, Сал, вижу. Вплоть до белых гнойничков у него на подбородке. Я слышу его. Я чувствую запах хренового наркотика, который он курил. Но главным образом я вижу, как он шип ее с ног, и она валялась на земле и все еще грозила ему кулаком, все еще что-то говорила. Хватит! А я не мог поверить, что это произойдет. Сперва мне кажется, что и сам Мейлфанд не верил. Для начала он только замахивался на нее штыком, покалывал самым кончиком, будто дурака валял, а потом сделал это, всадил штык ей в живот. Хрен, Сал, хрен и еще раз хрен. Она кричала, начала дергаться, он, помнишь, расставил над ней ноги, а все остальные бежали по улице. Ральф, Клемсон и Мимс, и не знаю, кто еще. Я всегда не терпел этого говнюка Клемсона, даже больше, чем Мейлфанта. Потому что Ронни хотя бы не был подлипалой, с ним что-то видел, то и получал, а Клемсон был чокнутым, еще подлипалый. Я перепугался насмерть, Сал. Я знал, что обязан положить этому конец, но я боялся, что они меня прикончат, если я попробую. Все они, все вы. Потому что в хренову минуту все были вы, ребята, и я был. Ширмен, против него ничего нет. Он выскочил на поляну, когда свалились вертолеты. Будто не было никаких завтра, только эти минуты, но в этой деревне. Я поглядел на него, и ничего, совсем ничего. Потом он спас мне жизнь, когда мы угодили в засаду, негромко сказал Сал. Знаю. Подхватил тебя на руки и нес тебя, как трахнутый супермен. На полянке в нем было это, и оно вернулось на тропе, но в промежутке в деревне ничего. В деревне решать должен был я. Будто я был там единственным взрослым. Вот только я себя взрослым не чувствую. Сал не стал повторять, чтобы он замолчал. Диффенбекер хотел выговориться и заставить его замолчать. Мог бы только удар кулаком в зубы. Ты помнишь, как она закричала, когда он его вогнал? Старушка. А Нейлфан стоит над ней и орет про вьетконговцев таких косоглазых, эдаких, и руби то да сё. Бога благодарю за слово кома. Он поглядел на меня, и это заставило меня сделать что-то. Хотя всего-то я и сделал, что приказал ему стрелять. Нет, — подумал Сал, — ты этого не сделал, Див. Ты только кивнул. В суде они такое дерьмо не спустили бы, заставило бы тебя говорить громко. Они заставляют делать подробные показания для протокола. Я считаю, что Слоуком в тот день спас наши души, — сказал Диффенбекер. Ты знаешь, он с собой покончил? В 86-м. А я думал, автокатастрофа. Несчастный случай. Нет. Если врезаться в опору моста на скорости 70 миль в тихий вечер, это несчастный случай. Так значит, несчастный случай. А как Мейлфанд, знаешь что-нибудь? Ну, ни на одну встречу он, понятно, не приезжал. Однако был жив, когда я в последний раз про него слышал. Энди Браннинген видел его в Южной Калифорнии. Ежик его видел? Ну да, ежик. И знаешь где? Откуда? Умрешь, Сал Джон. Сразу спятишь. Браннинген состоит в анонимных алкоголиках. Заменяет ему религию. Говорит, жизнь ему АА спасли. Думаю, так оно и было. Он ведь пил хлеще любого из нас. Может, хлеще всех нас вместе и взятых. А теперь он зациклен не на текиле, а на АА. Посещает примерно 12 собраний в неделю. Он ГСР, не спрашивай, что это значит. Какой-то политический пост в обществе. И он сидит на телефоне доверия и каждый год ездит на национальную конференцию. 5 лет назад алкаши собрались в Сан-Диего. 50 000 алкашей стоят плечо к плечу в конференц-зале Сан-Диего и возносит благодарственную молитву, ты можешь себе это представить? Могу, пожалуй, сказал Сал. Говнюк Браннинген взглянул налево, и кого же он видит, как не Ронни Мейлфанта? Глазам своим не верит, но тем не менее это Мейлфант. После заседания он зацапывает его, и они отправляются посидеть стаканчиком. Диффенбекер запнулся. А алкоголики ведь тоже любят посидеть, по-моему. Лимонады всякие, кока-колы и прочие. И вот Нейл Фан сообщает ежику.